но и министром иностранных дел СССР. Уже при обсуждении вопроса об освоении целинных земель Молотов и Ворошилов высказали ряд возражений. Они критиковали проект постановления о новом порядке планирования сельского хозяйства. Молотов был также против безоговорочной реабилитации Иосипа Броз-Тита, который оставался для него, если не фашистом, то ревизионистом. Поэтому предварительные переговоры о нормализации отношений с Югославией проводились помимо МИДа, и Молотов не принял участия в поездке Хрущева и Булганина в Югославию. Молотов во многом мешал нормализации отношений с Японией и особенно заключению государственного договора с Австрией. Предполагалось объявить Австрию нейтральной страной, гарантировать ее нейтралитет специальным соглашением великих держав. Однако на значительной части Австрии, включая Вену, еще находились советские войска, и Молотов считал, что, уходя из Австрии, СССР делает слишком большую уступку империалистам. В своих воспоминаниях лидер австрийских социал-демократов и будущий канцлер Австрии Бруно Крайский писал, насколько трудными были переговоры. По его словам, во время одной из встреч на переговорах Молотов повторил австрийским лидерам: «Обдумайте проект договора еще раз. Мы дадим вам всю власть в стране, мы отзовем советские войска и демонтируем все советское управление. Вы станете полностью свободными и суверенными, но мы хотим только в одной части страны зафиксировать свое присутствие». В Австрии находились в 1954 году советские войска численностью в 46 тысяч солдат. Молотов предлагал вывести из страны 41 тысячу и оставить там 5 тысяч. Были, конечно, и другие проблемы. Если бы решающее слово принадлежало Молотову, то в Австрии сегодня находились бы советские войска. На уступки пошли Хрущев и Булганин, и Молотов должен был отступить. Не участвовал он и в поездке Хрущева и Булганина в Индию и Бирму в 1955 году. Консервативная позиция Молотова во внешней политике была подвергнута критике на июльском пленуме ЦК в 1955 году. В этом же году была поставлена под сомнение и роль Молотова как теоретика. Выступая на одной из сессий Верховного Совета СССР, Молотов сказал, что в нашей стране построены основы социалистического общества. Это высказывание вызвало ряд возражений со стороны других членов Центрального комитета, которые утверждали, что основы социализма были созданы в СССР еще в начале 30-х годов, а в середине 50-х уже построено и само социалистическое общество. Хотя в сущности Молотов был более прав, чем его оппоненты, он проиграл в этом догматическом споре и вынужден был публично признать свою ошибку. В журнале «Коммунист» в номере 14 за 1955 год было опубликовано письмо в редакцию, в котором Молотов заявлял: «Считаю свою формулировку по вопросу о построении социалистического общества в СССР, данную на сессии Верховного Совета СССР 8 февраля 1955 года, из которой можно сделать вывод, что в Советском Союзе построены лишь основы социалистического общества, теоретически ошибочной и политически вредной». Уже в 1953-1955 годах в Советском Союзе было реабилитировано около 10 тысяч человек, главным образом партийных и советских работников, о восстановлении честного имени которых просили достаточно влиятельные люди. Но Молотов после освобождения своей жены скорее противился, чем способствовал новым реабилитациям. Многие заявления шли из бесчисленных лагерей именно на имя Молотова. написал Молотову свою просьбу о реабилитации и Гнедин –